Разбросанные по крыше клочья одежды поползли к темному магу, срослись, прыгнули, одевая его, грустного, обаятельного, преисполненного печали обо всем мире. «Никто из вас не уйдет отсюда», — сказал Завулон. За его спиной начала клубиться тьма, будто раскрывались два огромных черных крыла. Илья снова засмеялся. «Я сильнее вас всех», — Завулон покосился на Илью. «Твои заемные силы не безграничны. Вы останетесь здесь навсегда, в сумраке, глубже, чем когда-либо боялись заглянуть». Семен вздохнул и сказал: «Антон, а ведь он до сих пор не понял». Я повернулся и спросил: «Борис Игнатьевич, ведь в маскараде больше нет необходимости?» Молодой нагловатый оперативник пожал плечами: «Конечно, Антошка. Но мне столь редко выпадает наблюдать шефа дневного дозора в действии. Прости уж, старика. Надеюсь, Илье в моем обличии было столь же интересно». Борис Игнатьевич обрел прежний облик. Разом, без всяких театральных промежуточных метаморфоз и световых эффектов. Он действительно был в халате и тюбетейке. Вот только на ногах у него оказались мягкие ичиги, а поверх них — калоши. На лицо Завулона было приятно посмотреть. Темные крылья не исчезли, но расти перестали, только похлопывали неуверенно, будто маг пытался улететь, но не решался. «Свертывай операцию, Завулон», — сказал шеф. «Если вы немедленно уберетесь отсюда и от дома Светланы, мы не станем подавать официальный протест». Темный маг не колебался. «Мы уходим». Шеф кивнул, словно иного ответа не ожидал. «Можно подумать». Но жезл он опустил, и барьер между мной и Завулоном исчез. «Я запомню твою роль в этом», — немедленно прошептал темный маг. «Навсегда». «Помни», — согласился я. «Это полезно». Завулон свел руки. Могучие крылья хлопнули в такт, и он исчез. Но перед этим маг взглянул на ведьму и так кивнула. «Ох, как мне это не понравилось! Плевок вслед не смертельно, но всегда неприятно». Легкой, пританцовывающей походкой, совершенно не вязавшейся с окровавленным лицом и вывихнутой, безвольно свисающей левой рукой, Алиса подошла ко мне. «Ты тоже должна уйти», — сказал шеф. «Конечно, с превеликим удовольствием», — откликнулась ведьма. «Но перед этим у меня есть маленькое, совсем маленькое право. Ведь так, Антон?» «Да», — прошептал я. «Воздействие седьмой степени. На кого будет направлен удар? На шефа — смех. Тигренок, медведь, Семен — ерунда. Егор? А что ему можно внушить на самом слабом уровне вмешательства?» «Откройся», — сказала ведьма. «Откройся мне, Антон. Вмешательство седьмого уровня. Шеф ночного дозора — свидетель. Я не перейду границы». Семен застонал, до боли сжимая мое плечо. «У нее есть это право», — сказал я. «Борис Игнатьевич». «Поступай, как знаешь», — тихо ответил шеф. «Я смотрю». Я вздохнул, раскрываясь перед ведьмой. «Да ничего она не сможет. Ничего. Вмешательство седьмой степени. Ей никогда не повернуть меня к тьме. Это просто-напросто смешно». «Антон», — мягко сказала ведьма, — «скажи шефу то, что ты хотел сказать. Скажи правду. Поступи честно и правильно, так, как ты должен поступить». «Минимальное воздействие», — подтвердил шеф. Если в его голосе и была боль,